Глава 15. Илья Кравцов. Иногда кажется, что день начинается нормально. Ты просыпаешься, делаешь себе кофе, с хрустом разминаешь шею, на автомате проверяешь сообщение и потом... бах! Одно уведомление, одно фото, и твоя реальность трещит, как черепушка под фрезой. Вчера Василиса ретировалась так быстро, что я даже не успел предложить ей подбросить, хотя мне ужасно хотелось. Я бы не отказался и поужинать, поболтать. Что-то в этой девчонке заставляло меня постоянно думать. Чисто внешним она не отличалась ничем выдающимся, как сейчас принято, но я не мог выкинуть ее образ из своей головы. Ночь спал плохо, а утром все началось с сообщения от Дамира. «Проверь это, Илья, ты не поверишь». Я сидел на краю дивана, все еще в халате с недопитой кружкой кофе, и смотрел на экран, на старую вырезку из новостей. Мокрая, смятая, вырванная из какого-то провинциального издания, в уголке логотип районного сайта. Семилетняя Василиса Белозерова чудом выжила после лобового столкновения на трассе. Ребенка достали из машины сотрудники скорой помощи и врач-интерн, ехавший со смены домой. И вот тут меня накрыло. До звона в ушах. Я помню ту смену. Помню, как задолбался менять утки и ставить капельницы. Как сильно устал после двух суток без сна и как еле передвигал ноги. Как по рации передали о тяжелой аварии, и меня с собой никто не взял. По сей день в памяти четко слышу голос своего главного. «Кравцов, ты зомби! Езжай домой!» И я поехал. Помню, как ехал еле-еле, стараясь не гнать, потому что внимательность была на нуле. Как по какому-то чертову стечению обстоятельств мы срезали пару улиц, и я попал на место той аварии первым, чем все остальные медики. Я помню, как выпрыгнул из машины и встретился глазами со своими же коллегами, что мгновениями позже приехали на место. Как из покореженной машины достали мужчину и женщину, уже мертвых. И как в заднем сиденье, в сложенном пространстве между металлическим каркасом и сиденьем, лежала она, вся в крови, дыхание еле уловимое, и глаза, испуганные, такие же, как у нее. Я не смог стоять в стороне, что-то надломилось в тот день у меня. Я схватила скорой перчатки, форму я все равно снять не успел еще в больнице, а потом направился в сторону машины. Я держал ее за руку, пока мы вытаскивали, прижимал к себе, шептал: «Держись, малышка, только держись!» А потом она исчезла. Увезли в реанимацию. Я не был ее лечащим врачом, да и у нас тогда не было времени на сантименты. Но я помнил. Годы прошли, а я помнил. А теперь она в моем доме, под моим носом, смотрит мне в глаза и притворяется, будто мы не знакомы. Я вскочил с дивана. Адреналин бил виски, как молот. «Значит, ты все это время знала, кто я?» — пробормотал я в пустоту. «Специально пришла? Но зачем? Зачем?» Я метался по квартире, как тигр в клетке. Открыл переписку с Дамиром. «Она знала, я в этом уверен», — напечатал я. Ответ пришел сразу. «А если нет? Может, она правда не знала? Мало ли, ты был в халате, в маске, в крови. Ребенок мог не запомнить. Ей было 7, братан. Откуда она могла помнить? К тому же ее сразу отправили в реанимацию». «Да, но я запомнил», — выдохнул я. «Я запомнил все». Накидывая рубашку, я уже звонил Артему, чтобы предупредить, что опаздываю на консультацию. У него был сложный пациент. Младенец с подозрением на неврологические нарушения, и моя консультация ему была очень нужна. «Извини, экстренное дело, не жди». «Ага, понял. Надеюсь, не новая девушка», — хохотнул Романов. «Артем, не сейчас». «Все-все, понял. Завтра приедешь? Пока малыша стабилизировали, срочно прям ты не нужен». «Постараюсь утром». «Ладно, жду завтра». Черт, в любом другом дне я бы испытывал лютое чувство вины, но сейчас у меня внутри все сжималось в холодный стальной кулак. Ощущение, будто я опаздываю туда, где я гораздо нужнее. Я добрался до больницы больнице за рекордные 15 минут. Пронесся мимо ресепшн, игнорируя удивленные взгляды, и захлопнул за собой дверь кабинета, будто отрезал весь внешний мир. Руки дрожали. Это было редко. Очень. Я включил ноутбук, запустил защищенную систему, ввел пароль, потом второй. Тишина вокруг давила. Каждый писк загрузки бил по нервам, словно весь мир затаил дыхание. Или просто ждал, пока я окончательно тронусь. Файл от Дамира переслал на рабочую электронку, защищен архивом. Открыл. Медицинская карта. ФИО. Белозерова Василиса Артемовна. Год рождения. 8 июля 2000 года. Место жительства. Город Москва. Улица Щербакова, общежитие номер 3. Все сошлось. И дальше. Диагноз. Артериовенозная мальформация, лобная доля, аневризма, субклинические приступы, нарушение координации, слабость, головные боли, фотофобия, нейропатическая боль, прогноз, высокий риск разрыва, неоперабельная стадия, отказы в пятиклиниках. Назначено паллиативное наблюдение. И я не заметил, как сел. Буквы на экране начали расплываться. Не потому, что экран плохой, потому что перед глазами все потемнело. Она та самая девочка. Моя девочка, которую я вытаскивал из машины, которую держал за руку, которую не забыл. Которая перевернула жизнь молодого интерна с ног на голову. Я же тогда резко сменил курс из-за этого случая. И теперь я сижу как идиот с этой чертовой картой в руках и понимаю, что она пришла не потому, что хитрая или коварная, а потому, что ей больше некуда идти. Господи, девчонка, прошептал я. Ни один врач не взялся. 5 клиник. 5. И она все равно пыталась. Подделала фамилию, устроилась ко мне, только чтобы быть ближе, чтобы хоть на шаг приблизиться к шансу. А я злился. Я думал, она играет, а она борется. Сердце сжалось. В груди стало так больно, будто это у меня аневризма. «Ты знала или нет?» – прошептал я. Но внутри тишина, только стук сердца и звон в ушах от слишком позднего прозрения. Я закрыл глаза, сжал пальцы до хруста. Эта девочка не пришла просить, не плакала, не давила. Она просто была рядом. И все это время... Одна. Сражалась, когда другие бы сдались, а я готов был выкинуть ее за дверь. «Но нет, Василиса», — прошептал я, — «я не дам тебе умереть. Не теперь». Я не мог больше сидеть. Нужно было что-то делать. Найти все исследования, связаться с коллегами, проверить новейшие методики, искать любой шанс, потому что эта девочка, она не просто из прошлого, она часть моего настоящего, моей совести, моей боли и, кажется, моего сердца.